Обезьяний питомник. Я провел неделю во Флоренции. Там шла знаменитая выставка моды, меня пригласили. Утром я ходил по бесконечным павильонам, заполнявшим до краев старую крепость Фортеца де Бассо, и понимал, что счастье на земле есть, и оно материализовано в прекрасных, как утро влюбленного мужчины, пиджаках Кантарелли, а после обеда тихонечко исчезал в город, где застывал от восторга уже в капелле волхвов во дворце Медичи Рикарди, этой волшебной шкатулке, расписанной Беноццо Гаццоли, рассматривал чеканные лица в невероятных уборах, эти отстраненные, не пересекающиеся с тобой взгляды пажей, все эти картинки, которые в детстве показывала мне мама в альбоме. Только тогда я не знал, что на шкатулке изображено византийское посольство 1439 года. Последняя напрасная, но прекрасная попытка объединения католицизма и православия, что надменный юноша с живым леопардом на лошади по имени Джулиано Медичи будет убит вскоре неподалеку на ступеньках собора Санта-Мария-дель-Фьоре, того самого с куполом-яйцом Брунеллески. Знание истории, соединяясь со старыми камнями, дает наслаждение не меньше, чем алкоголь или же любовная страсть. Каждый, кто это хоть раз испытал, поймет, о чем я говорю. Я простоял в крохотной капелле минут 40, и, о чудо, в одиночестве, несмотря на туристический сезон. А еще во Флоренции мы играли. Сложилось у русских, приехавших сюда за счет итальянского налогоплательщика, у наших байеров и журналистов, такова уж для итальянцев важность выставки, пяти имажины, сама собой игра. После очередного показа мы окидывали взором мир окрест и спрашивали друг друга, а представляешь, если бы мэром Флоренции был Лужков? Мама мия! Нет, ну, на минуту поставьте себя на наше место. Вот вы на приеме, устроенном патриархом моды Роберто Капуччи на высоком левом берегу Арно, том же, где дворец Питти. В залах старой виллы Бардини выставлены запредельной красоты платья. С бокалом шампанского вы спускаетесь в сад, любуясь садящимся с фумато солнцем и видом на город. Вот галерея Уффици. Вот вдоль Арно вышагивают белые цапли. Вот внизу района Ольтрарно стоят бедняцкие дома, в окнах которых сушится белье, однако они тоже прекрасны, потому что это старые дома. И тут вы задаете друг другу вопрос, а вот что было бы, если бы мэром Флоренции был Лужков, и заходитесь в гомерическом хохоте. Палаццо Строццо? Сначала бы он сгорел, потом воспроизвели бы в монолите и устроили мегамаркет. Санта-Мария-Новелла? Рядом начали бы уплотнительную застройку, собор пошел бы трещинами, воспроизвели бы в монолите, устроив подземный паркинг. И уж совсем истерика с нами случилась, когда мы представили, что сделал бы Лужков с Понте-Векио, самым древним сохранившимся мостом Европы, построенным в 1345 году. Понте-Векио и сегодня, как 660 лет назад, застроен угрожающе нависающими над водой лавками в несколько уровней, и даже дилетант легко представит, как это впечатляюще выглядит, если удосужится посмотреть парфюмера. Нас и правда корчит от смеха, ведь невозможно вообразить, чтобы сегодняшняя московская, а шире российская власть, не признала бы аварийной и не потребовала бы немедленного сноса рухляди, что мокнет в воде 6 с лишним веков. Не Лужков с аварийностью, так Митваль с водоохранной зоной. Что париться по поводу истории? Прикажут, перепишут и воспроизведут в монолите. Тем более история у итальянцев нам вредная. Вот, скажем, устроил Казима Медичи в 16 веке внутри моста крытый переход, чтобы ходить в гости к сыну на другой берег. А проход, ныне известный как коридор Вазари, пришлось сделать кривым, потому как какие-то граждане, проживавшие на линии его прокладки, наотрез отказались жилплощадь освобождать. И вот, представляете, всесильные Медичи ничего не смогли с бунтовщиками поделать. Их бы до Вьюжное Бутово, новый взрыв хохота. И воз, смех, про, хохот, извести, ой, мамочки, в монали, ой-ой-ой. Вечером, после шоу мужского белья, От Биккембергса в здании бывшего вокзала человек 50 мужиков в одних белых трусах картинно застыли на подиуме, изредка меняя позы под Лебединое озеро. Когда Чайковский сменяется прогрессив-хаосом, в зале гаснет свет, и в бликах фотовспышек становится ясно, что мужики снимают трусы, женщины радостно визжат. Когда свет включается, видно, что белые лебеди сменились черными, в смысле цвета трусов. Ты ходишь вокруг подиума, опять же с шампанским, испытывая чувство, которое испытывала должно рыба в СССР по четвергам, когда был рыбный день. Так вот, вечером мы гуляем по городу. Наша гостиница на окраине, у старых городских ворот. Идти до окраины минут 15. Флоренция — город маленький. 5 веков назад, то есть тогда, когда на местный рынок нельзя было зайти, чтобы не наступить на ногу либо Микеланджело, либо Караваджо, здесь обитало 200 тысяч человек, а сейчас всего 2,5 раза больше. Зато туристов приезжает каждый год по 5 штук на одного местного. Туристы — народ восторженный, но глупый. Им подавай непременно вековую седину, старые фрески. Они без ума от Леонардо и Бронзино, от странных историй темных времен. А обмануть народец ничего не стоит. Видел я, как в Москве туристы охали у фальшивой Иверской часовни, воспроизведена в монолите, и якобы Китай города, аналогично. Да и сам охал, приняв по глупости в Риме возвышающийся над форумом многоколонный монумент Витторио Эммануила, новодел, историзм, конец XIX века, за камни Возрождения, отчего гид ужасно смущался и говорил, что эту пошлость сами римляне презрительно называют пишущей машинкой. Собственно, чтобы предотвратить обман дилетантов, архитекторы мира подписали так называемую Венецианскую конвенцию. Россия к ней присоединилась. Суть в том, чтобы защитить историю от подделок. Когда старые камни рушатся, их нельзя заменять копией. Если Колизей и Форум погибли, можно либо демонстрировать их могилу, либо строить на могиле, условно говоря, небоскреб, что тоже есть памятник времени, только другому. Но возводить копию Колизея нельзя, как вывешивать, скажем, в Уффици, фальшивого Караваджо, прикрываясь тем, что оригиналы велел сжечь Савонарола, тоже, кстати, был мэром Флоренции, пока недовольные сограждане его самого не сожгли. Историческая подлинность состоит в том, что история не переигрывается назад, ни в монолите, ни в кирпиче, и ни за какие деньги. А еще, гуляя, мы говорим о том, что Лужков, что есть по сути не имя, а торговая марка столичного стройкомплекса, надежда и гордость москвичей, лишил их, и по делам, коль так монолитно его переизбрали, пока еще можно было избирать, той самой Москвы, про которую когда-то написал Давид Самойлов: «Снега, снега, зима в разгаре, светло на Пушкинском бульваре, заснеженные дерева, прекрасна в эти дни Москва, в ней все уют и все негромкость». В Москве не осталось соразмерного человеку района, она теперь сплошной офис, соразмерный занимающим его корпорациям. Лужков ведь, если не ошибаюсь, сказал, что в центре не должно остаться 5-этажных домов, правильно, скоро и не останется. Он ведь сказал, что сталинки будет сносить, правильно, и снесет. А в офисе туристу делать нечего. На весь осмотр столицы РФ сегодня нужен максимум день, меньше, чем на Суздаль. Красная площадь, Кремль, Третьяковка и все. Прочие либо торговые комплексы, либо фальшак, начиная с храма Христа Спасителя. Символ сегодняшней Москвы, фальшиво признанная аварийной и воспроизводимая в монолите фальшивая гостиница «Москва», а федеральный символ – незаконно перестраиваемая Россия. В Москву туристу, если и есть смысл приезжать, то как в Лас-Вегас с его имитациями мировых шедевров. И не парадокс ли, что Лужков бьет себя в грудь, требуя вывода из Москвы казино? А мы, наслаждаясь прогулкой вдоль Арно, решаем, что это он на публику бла-бла-бла. Не выведет, воспроизведет, в монолите. В Москве сегодня можно жить только чтобы зарабатывать крутые деньги и круто их тратить. Не было в Москве праздника смешнее, чем 850-летие Москвы. Это праздник новодела, прикидывающегося старым городом, истории у Москвы больше нет. У нас последний вечер во Флоренции, пора собирать чемоданы. Уже сворачивая к гостинице, мой собеседник, знающий Италию не в пример лучше меня и куда больше здесь живущий, говорит, что понимает любовь москвичей к Лужкову. Большинству, говорит он, трудно жить в европейских старых городах. В Венеции с ее сыростью и гниением каналов не осталось итальянцев. Там покупают недвижимость американцы, англичане и русский художник Андрей Бельжо. А аборигены живут на берегу лагуны, в Местре, потому что не хотят поступаться удобствами жизни ради большой истории. И вопрос не в том, чтобы упрекать людей за то, что они разменяли историю на удобство, а в направлении исхода. В Европе, продолжает он, вслед за Америкой после войны, случилась революция пригородов, когда средний класс из Парижа, Рима, Флоренции, Барселоны стал перебираться в домик с лужайкой в пригороде. Все, что потребовалось для революции – строительство пригородных дорог и коммуникаций. В России же с коммуникациями известно что. Вот удобства и стали создаваться прямо на старых камнях. «Ты понимаешь?» – спрашивает он. «Я машинально киваю. Я не москвич, я петербуржец. Мне легко подчинять жизнь истории, потому что жизнь в Петербурге означает подчинение хотя бы графику разводки мостов. Я знаю, что в Петербурге в последние годы риэлторы делят квартиры в центре, делят на два типа – московский и иностранный. Московский – это когда монолит и подземный гараж. Иностранный – это когда сохранились лепнина и печи. Второй тип приводит в восторг европейцев. Первый покупают с инвестиционными целями москвичи. Я обойдусь без подземного гаража. Не может быть подземного гаража под, условно говоря, Трезини. Зато в моем окне Петербург ровно в том виде, в каком он существует последние 200 лет. Смотришь в окно – видишь золотой сон. А представляешь, если Лужков губернатором в Питер, выводит меня из задумчивости приятель. Я вздрагиваю. 2007 год.